Глава 34. Церемония, которая запомнится на века. Надежды Стивнира насчет свадьбы в Париже не сбылись. Мероприятие по включению Хрольва в нобилитет Франции решили провести в столице будущего владения Хрольва – Руане. Из той компании, которая собралась близ Шартра, до Руана добрались не все. По домам отбыли графы Парижский и Пуатье, а также большая часть примкнувших к коалиции баронов, аббатов и прочих. К немалой радости Сергея, которому не хотелось быть опознанным, как Серж фон Мюншинг. Не присоединились также католические владыки, поскольку в Руане имелся свой собственный архиепископ, коему и предстояло провести обряд. Нет, не свадебный, вассальный. Король Карл III желал убедиться, что новоявленный глава Северного региона будет лично его вассалом, а не, скажем, герцога Бургундского или своего крестного графа Парижского. Церемония обещала быть внушительной. Народу собралось изрядно, всю площадь запрудили. И скандинавов в этой толпе было не так уж мало. Причем как местных, так и пришлых, рассчитывавших урвать что-нибудь сочное, когда север Франции отойдет к их соплеменнику. Забегая вперед, надо отметить, мелкие хищники обломились. Хрольф-пешеход, став герцогом, точнее, принцепсом Роланом, герцогский титул он получит позже, отнесся к своим обширным новым владениям рачительно. То есть раздавал их только своим. Чужих же напутствовал ободряющим пинком безразмерного великанского сапога. Сергей на церемонии удостоился места почетнейшего не только внутри собора, но и в первом ряду сподвижников пешехода. И это было хорошо, потому что из второго ряда он в силу относительно небольшого роста мало что увидел бы. Также у Сергея появилась сомнительная возможность заслушать наставления, получаемые будущим герцогом будущей Нормандии. Их дуэтом загружали в сознание пешехода по фазанье разодетый церемониймейстер и не менее пафосный архиепископ Руанский. Оба пели в уши конунга, вернее, куда-то в подмышки, поскольку до ушей не доросли, о христианском смирении, почтении к королю Карлу и уважении к цивилизационным ценностям. А именно, почитать церковь и короля, укрощать ярость, жить в мире, помогать ближним и прочее, прочее, под чем вряд ли подписался бы не только Хрольф, но и сам король Карл, которому был нужен здесь, на севере, не кроткий и незлобливый властитель, а свирепое безжалостное чудовище, способная раз и навсегда перекрыть доступ во Францию таким же чудовищем рангом помельче. «Не разоряй людей, земли, замки христианские, ведь будет у тебя самого немало и земель, и замков крепких. Всего у тебя будет довольно, когда свершишь ты амаш и получишь во владение земли от реки Андель и до моря со всеми его полями, лесами, городами, селениями и прочими угодьями», хорошо поставленным басом наставлял Хрольва архиепископ. Амаш — клятва верности вассала сеньору, предшествующая передаче земельных владений. «А также надлежит тебе, с почтением приблизившись к помазанной королевской особе, склонить колено и в знак вассальной верности поцеловать королевскую туфлю», — пел во второе ухо церемониймейстер. Что сделать? Будущий герцог Ролон, до сего момента пропускавший увещевания и наставления обоих, удивленно посмотрел на церемониймейстера. «Поцеловать туфлю», — терпеливо повторил тот, — «таков ритуал». «Ты не перепутал?» — удивился Хрольф. «Может, примерить?» О необходимости целовать королевскую обувь Хрольва никто не предупреждал. Он нахмурился. Нет, ему, конечно, хотелось заполучить и все эти земли, и симпатичную королевскую дочку вместе с приданым. Но целовать обувь, да еще на глазах своих людей. Нет, скорее всего, этот францкий фазан что-то напутал. Нет, сеньор, преклонить колено и поцеловать, с большой неохотой повторил церемониймейстер. Просто примерить не получится. Сергей не мог не отметить его храбрости. Для этого француза громадный конунг являлся худшим из воплощений нормандского язычника. Да, людоеда окрестили и вроде бы объяснили, что есть людей нехорошо. А ну, как исконная природа возьмет свое? Архиепископ тоже умолк и тоже напрягся. Чем выше поднимается человек в церковной иерархии, тем меньше у него желания стать великомучеником. «Почему не получится?» Хрольф еще больше нахмурился. Выручил Стивнир. «А ты сам подумай, конунг, разве твоя ножище влезет в его обувку?» — воскликнул он. Хрольф поглядел на короля Франции. Тот с невозмутимым видом восседал на своем королевском стуле, водруженном на застеленный ковром невысокий помост. Обутые вышеупомянутые туфли, ноги король Карл водрузил на маленькую скамеечку, обшитую красным бархатом. Ну да, столь важная обувь требует соответствующей подставки. Хрольф пешеход, он же будущий Роберт I, поглядел на короля. Король выглядел весьма самоуверенным, нисколько не сомневался, что его башмачок будет поцелован будущим принцепсом нормандским, британским, канским и прочее. Как я уже отмечал, согласно источникам, Ролон Хрольф получил именно этот титул — принцепс. Основатель будущего герцогства нормандского титула герцог не носил, что не мешало ему достаточно успешно и вполне независимо править полученными землями. «Стивнир», — негромко произнес Хрольф, — «может, ты его обувку чмокнешь?» «Я могу», — ухмыльнулся тот. «Но тогда уж не обижайся. Конунгом тоже быть мне, а не тебе». «Аммаш же!» Стивнир с явным удовольствием и довольно чисто выговорил это франкское слово. «Никак нельзя!» — зашипел стоящий справа от Хрольва архиепископ, перейдя от возмущения на упрощенный германский. «Колено преклонить, целовать туфлю. Ждать, когда король протянет руки, вложить свои. Ждать, когда сюзерен поднимет с колена и поцелует. Тогда ты быть вассал короля и сеньор Нейстрии. Никак иначе». «Не сомневайся, дружище. Пыль смахни и целуй», — подбодрил его Стивнир. «Глянь, сколько народу ждет, когда земля франков нашей станет». Хрольф оглядел помещение. Ну да, весь цвет франкской аристократии собрался поглядеть, как свежеокрещенный Норман будет присмыкаться перед их королем. Но ладно бы франки. Еще ведь и собственные хирдманы. Взгляд пешехода упал на того, кто напророчил и будущее владение, и сегодняшнюю церемонию еще там, в Гордарике, то есть на Сергея. Вот он, мелкий белобрысый провидец. Сергей поймал взгляд Хрольва и энергично кивнул, мол, делай, не тяни. Хрольф еще раз вздохнул. Раз надо, значит надо. За земли от реки Андели до моря можно даже свинью поцеловать. А раз все равно придется, то зачем откладывать? Хроль стянул с головы подбитый войлоком шлем, встряхнул отросшей гривой и, грубо нарушив порядок церемонии, двинулся к своему будущему сеньору и тестю. Сообразив, что процесс пошел не по графику и тут уж ничего не поделать, церемониймейстер махнул шарфом. Взревели трубы, зарокотали барабаны, затянули осанну высокие голоса певчих. Вовремя успели. 16 размашистых шагов Хрольва-пешехода, вот он уже перед королем. Глаза короля чуть выше золотой пряжки на ремне будущего вассала. Чтобы заглянуть Хрольву в глаза, Карлу Простаку пришлось бы изрядно запрокинуть голову, что неприемлемо. Хрольф опустился на колено. Даже так будущий вассал был на полголовы выше потенциального сеньора, но король хоть в глаза ему посмотреть сумел. В глазах варвара Нормана прыгали искорки. Он что-то задумал. Это пугало. Но в жилах Карла III текла настоящая королевская кровь, и он ничем не выдал своего беспокойства. Теперь Хрольву следовало склониться еще больше и поцеловать шитую серебром туфлю, или хотя бы воздух над ней, символически. Учитывая рост и комплекцию Хрольва, сделать это было непросто. Пешеход же любил простые решения. Левое лапище приподняла королевскую ногу, правая ухватила туфлю снизу и вскинула вверх к губам будущего вассала. Легко, непринужденно. И катастрофично. Потому что от этого непредусмотренного церемониалом действия король потерял равновесие и вместе со стулом опрокинулся навзничь. Присутствующие ахнули. Кто-то из норманов неуверенно хохотнул. Архиепископ Руанский сжал в кулаке висящее на груди распятие, забормотал: «Крукс санта сит михи люкс, нон драко сит михи дукс, вада ретро сатана». Однако в чем, а в умении действовать, Ричард I Нормандский, в язычестве Хрольф Ренгвальдсен, всегда был мастаком. Стремительный бросок, и король вместе со стулом снова приведен в вертикальное положение, а колено преклоненный вассал, смиренно склонив голову, протягивает ему соединенные вместе ладони. Карл невозмутимо, королевская кровь, сжал эти веслоподобные ручищи собственными и встал со стула, наконец-то возвысившись над будущим вассалом. Поднять такого гиганта он даже не пытался, но тот это и сам понимал, воздвигся самостоятельно. А поскольку память у него была отменная и дальнейший порядок действий был известен, то Хрольф немного присел и наклонился, подставляя сюзерену бородатую рожу. «Целуй!» И свершилось. Датский секонунг Хрольф-пешеход стал Робертом I Нормандским. Ну а потом все пошло, как и планировалось. Вступление во власть, раздача наград и, наконец, истинно христианская свадьба новообращенного принцепса Роберта I с дочерью короля Карла, принцессой Гизеллой. Дочерью пусть и внебрачной, но королем официально признанной. И в отличие от законной дочери короля, пятилетней Ильминтруды, достаточно взрослой, чтобы выдать ее замуж отнюдь не символически. Тем более, что Гизелла была девицей весьма крупной. И пусть на фоне жениха она таковой не смотрелась, но по франкским меркам невеста была настоящей великаншей, притом довольно красивой и статной. Жениху она понравилась. Что внебрачное, ему, недавнему язычнику, наплевать. Главное — приданное. А приданное за дочерью папа дал хорошее. Опять-таки брак этот легитимизировал в глазах франкской аристократии как самого пешехода, так и его будущих детей. В общем, идеальная невеста. Как позже выяснилось, характер у Гизеллы оказался далек от идеального, но до Ухрольва не забалуешь. Когда он собственноручно прикончил двух шевалье, попытавшихся пенять мужу за жестокое обращение с супругой, сама супруга, наконец, осознала, чем отличается утонченный французский аристократ от потомственного викинга. Осознала и смирилась. Но поздно. Расположение мужа она утратила. Тем более, что и женой она оказалась не вполне состоятельной, поскольку бездетной. Так что наследника Вильгельма Хрольву родила не она, а любовница. Но это уже другая история, причем весьма запутанная. Так что оставим ее ученым-историкам и вернемся к событиям, которые прямо касаются истории нашей.